Плакат – наглядный пример того, что конкретно входило в это понятие. Не случайно именно Маяковского попросили выступить на Всероссийском совещании по производственной пропаганде с докладом «Изобразительное искусство и производственная пропаганда». Хроника подобных выступлений и сама работа Вроста создает впечатление, что Маяковский все дальше уходит от поэзии, отдаваясь во власть утилитаризма. Так ли это? Безусловно, то, что он искренне верил в действенность плакатной пропаганды, а раз верил, считал ее полезной и необходимой, то и отдавал ей предпочтение перед другой возможной творческой работой. Увлеченность его всегда выливалась в максималистские формы. Но Маяковский при этом не терял ощущения истинной поэзии. Он был поэтом. Не случайно ведь на обсуждение стихов Пастернака, когда кто-то осмелился критиковать поэта, Маяковский стал яростно защищать и прославлять его. А главным свидетельством живучести, неистребимости поэтического чувства и поэтического сознания Маяковского в это время надо считать поэму «Люблю», над которой он работал осенью 1921 и в начале 1922 года. «Люблю» — эти буквы «Л», «Ю», «Б» были выгравированы на кольце, подаренном ему Лилией Юрьевной, которую он носил на безымянном пальце. При круговом чтении выходило «Люблю». Инициалы Л.Ю. Брик составили это слово. И поэма, самое светлое произведение Маяковского о любви, не омраченное ни драматическими коллизиями, ни трагедийным отблеском, как «Флейт-позвоночник» или «Облако в штанах». Поэма «Люблю» — оазис в суровом, аскетическом окружении ростинских и политпросветовских плакатов, газетных агиток. Лирическая стихия прорвала перегородки производственничества и выплеснулась поэмой о любви. Она и называлась поначалу «Любовь». Это поэма о себе, о детстве, о юности, о своих университетах, о жизни. «Я вытомлен лирикой», признание душевное. Производственник уступил естественному влечению души. Лирическое «я», обнаружившее себя в ранней лирике и трагедии Владимир Маяковский, разрывавшее тесноту грудной клетки в облаке, здесь, в поэме «Люблю», разрослось громадой. Громада — любовь, громада — ненависть. И рядом с гиперболическими образами страсти, поднимающими любовь на недосягаемую, нечеловеческую высоту, приближающими ее к романтике абстракций, трогательная покорность, нежность прирученного зверя, проникновенный лиризм. «Земных принимает лона, конечный мы возвращаемся цели. Так я к тебе тянусь неуклонно, еле расстались, развиделись еле». Поэма «Люблю» — раскрепощение сердца в суровое время революционных бурь, раскрепощение от плакатов и агитационных стихов, от производственничества и агитпропа и закрепощение в любви, признание в этой закрепощенности. Такое раскрепощение не означало отказа от стихов злободневных, просто поэт окунулся в естественную для него лирическую стихию, отдался ей, выразив то, чем жил в это время, помимо своей общественной деятельности. В поэме «Люблю» Маяковский доверился чувству и поэтической интуиции. Это было, по-видимому, самое благоприятное время в его взаимоотношениях с Лилией Юрьевной. Он еще не знал, что скоро, совсем скоро, завяжется тугой узел драмы, которая в прах развеет веру в любовь, выраженную в финале поэмы. Не смоют любовь, ни ссоры, ни версты, продумано, выверено, проверено. В Поэма «Люблю» осталась в творчестве Маяковского напоминанием о том, что был свет в окне, что мелькнуло чудное мгновение, и любовь обогрела его сердце, поманила своей возможной радостью на всю жизнь. А жизнь не баловала поэта. Успех «Мистерии Буф» в театре, где спектакль прошел 100 раз, не изменил отношение к пьесе в некоторых официальных кругах. В течение длительного времени, например, ему отказывались платить гонорар за пьесу, и некто ответственный прямо заявил: «Не платить за такую дрянь считаю своей заслугой». Нельзя, конечно, считать, что везде Маяковскому противостояли скрытые враги, недоброжелатели. Были среди его противников и люди, искренне не понимавшие и, может быть, не прочитавшие его внимательно и оттого не принимавшие его новаторской драматургии, его неудобных для привычного вкуса стихов. Но нельзя не брать в соображение и тех постоянных, сопутствовавших ему на протяжении всей жизни змеиных укусов, злобных нападок, цель которых — лишить поэта социальной почвы. Попутчик. С этим не раз придется встречаться Маяковскому. Ведь мелкие выпады, а иногда и открытая вражда, досаждали и не проходили бесследно для поэта. Маяковский судился с госиздатом. И суд принял постановление, тоже очень любопытное для нас нынешних. Он постановил немедленно уплатить гонорар Маяковскому, признал виновными членов коллегии госиздата Вейса и Скворцова-Степанова и лишил их права быть членами профсоюза в течение 6 месяцев и, кроме того, объявил им по выговору с опубликованием в печать. «Профсоюзная демократия» 20-х годов. А госиздат обжаловал приговор и Дистов суд, дисциплинарный товарищеский суд, пересмотрел дело, оправдав Скворцова-Степанова, поставив на вид Вейсу и указав на недопустимость проявленного ими пренебрежения к своим обязанностям. Оба подсудимых были оставлены в рядах профсоюза. Однако демократия демократией, а правовой основы этот суд не имел. И именно поэтому выразил свое недовольство делом госиздата юрист Ленин. Его недовольство не имело отношения к Маяковскому. Ленина в данном случае озаботила именно правовая сторона дела. Однако нашлись люди, журналист Сосновский, которые воспользовались этим случаем. Появился фельетон «Довольно маяковщины», где в грубой форме Маяковский обвинялся в халтуре и стяжательстве, получении фантастических гонораров и так далее. И фельетон был опубликован именно в тот день, когда Дистов суд пересматривал дело госиздата. Привычный уже ко всякого рода злобным уколам, Маяковский все же должен был, правда, несколько лет спустя, доказывать не только фининспектору, а и читателям: «Труд мой любому труду родствен», и что поэту в копеечку влетают слова, и, отстаивая свое достоинство, заявлять: «Я по праву требую 5 в ряду беднейших рабочих и крестьян». В трудные минуты жизни Владимир Владимирович мог поехать на Пресню и отдохнуть душой, навестив маму, сестер Людмилу и Ольгу. Живя в Петрограде, он переписывался с ними, навещал их во время приездов в Москву. Теперь визиты к ним стали более частыми, хотя и нерегулярными. Нежно привязанный к матери, он не забывал и сестер. Но бурная литературно-общественная, издательская и клубная жизнь захлестывала, мешала регулярному общению. Бывало, если не мог сам навестить, давал поручение сестре Ольге. Как-то в начале 1922 года, узнав, что Александра Алексеевна нездорова и, не имея времени тут же заехать, оставляет записку Ольге: «Страшно беспокоюсь за мамочку. Сейчас же поди на Сухаревку и купи маме от меня 2 фунта белого хлеба, 1 фунт масла, 2 фунта манной. В другой раз, находясь в поездке, устраивает маме отдых в Одессе, шлет телеграмму: «Дорогая мамочка, очень прошу ехать мягким вагоном Одессу, послал телеграф на 10 червонцев Володя». Беспокоится в Париже: «Телеграфируйте немедленно подробно мамино здоровье». Живут в архиве эти трогательные свидетельства прочного семейного родства, сыновней привязанности, хотя вся его жизнь с 1915 года — это жизнь вне семейного тепла, уюта, обихода. Лишь младшая сестра, Ольга Владимировна, работавшая на главпочтамте, заглянет в комнатенку лодочку на Лубянке, благо тут недалеко, наведет порядок, подштопает носки. Вот и весь домашний уход. О семье Маяковских, об отношениях сына к матери, брата к сестрам, мемуаристы говорят как о почти идеальных. И, конечно, трогают слова из письма Александры Алексеевны: «Во всем мире не было сына нежней Володи. Володя — нежность, бесконечно добрый, и смущался так, что было не свойственно сыну. Обидеть он не мог никого». Есть и другие свидетельства, причем людей, хорошо знавших семью Маяковских, о том, какой она была дружной. В начале мая 1921 года Маяковский в последний раз видел Блока. Это было незадолго до смерти поэта, во время его приезда в Москву, где он несколько раз, 3, 5, 7 и 9 мая, выступал с чтением стихов. Выступил в Политехническом, в Доме печати, в Союзе писателей, дом Герцена. Встречи и разговоры их были мимолетны. Неизвестно, был ли какой разговор или хотя бы обмен репликами между ними в Политехническом, где Маяковский слушал Блока. Скорее всего, не было, потому что они с Пастернаком ушли, не дождавшись конца. Не дождались, потому что после Политехнического Блок должен был выступать в Доме печати, а там ему готовили разнос. Маяковский и Пастернак отправились туда раньше, чтобы сорвать эту низкую затею, но опоздали, так как пошли пешком, а Блока привезли на машине. Скандал успел произойти. Блоку после чтения наговорили кучу чудовищностей, вспоминает Пастернак. Не постеснялись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за 3 месяца до его действительной смерти. Александр Александрович Блок умер 7 августа 1921 года. Маяковский на эту смерть откликнулся статьей. «Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха», — сказано в ней. Верно и то, что Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию. Продолжим цитату, ведь специальных статей Маяковского удостоились только 2 поэта-современника, Блок и Хлебников. В том и другом случае поводом была смерть. Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк. Взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство, пишет далее Маяковский. Другие преодолели его романтику раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздя камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами, кладут героический труд, созидающий поэзию будущего. Но и тем, и другим одинаково любовно памятен Блок. Под другими Маяковский имеет в виду и себя. И он освобождался от влияния Блока, и он вступал с ним в творческий спор. Он вспомнил в статье о встрече с Блоком в первые дни революции у костра перед Зимним дворцом. Эта встреча составила сюжет 7-й главы поэмы «Хорошо». В статье она описана так. «Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до детского подъезда. Спрашиваю, нравится? Хорошо, — сказал Блок, а потом прибавил, — у меня в деревне библиотеку сожгли. Вот это хорошо и библиотеку сожгли. Было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «12». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей. Маяковский в это время не допускал такой раздвоенности, вполне естественной у Блока. Но все же к нему он подошел с особой, более снисходительной, чем ко всем другим, меркой, считая, что Блоку надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем. Вспомнил Маяковский и выступление Блока в политехническом. Вспомнил о том, как в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме. Дальше дороги не было. Приговор категорический. По-видимому, поэма «12» не внушила ему перспективу. И все-таки не прав ли Маяковский, сказавший, что в поэме «12» Блок надорвался? Признаки кризиса в творчестве поэта после ее написания нельзя не заметить. Увы, надо вносить поправку в наше прежнее несогласие с этим выводом Маяковского. Его вывод — это его правда. Он видит беду поэта с другой стороны, чем, например, Георгий Иванов, считавший, что Блок понял ошибку 12 и ужаснулся ее непоправимости. В точном смысле слова он умер от 12, как другие умирают от воспаления легких или разрыва сердца. Нельзя игнорировать тот факт, что умирающий Блок требовал уничтожить все экземпляры поэмы. Категоричность суждений свойственна поэтам. Анна Ахматова писала о Пастернаке. «Второе рождение заканчивает первый период лирики. Дальше пути не было». Какой похожий приговор. Пастернаку понадобился десятилетний антракт, чтобы что-то переменилось в жизни, чтобы возник переделкинский цикл, восхитивший Анну Андреевну. Неизъяснимо притягательным отражением прекрасного прошел Блок через жизнь Маяковского. Встретив Льва Никулина на следующий день после одного из выступлений Блока, Маяковский спросил, «Были вчера? Что он читал?» «Возмездие и другое. Успех? Ну, конечно, хотя нет поэта, который читал бы хуже». Помолчав, он взял карандаш и начертил на бумажной салфетке две колонки цифр, затем разделил их вертикальной чертой. Показывая на цифры, сказал, «У меня из 10 стихов 5 хороших, 3 средних и 2 плохих. У Блока из 10 стихотворений 8 плохих и 2 хороших. Но таких хороших мне, пожалуй, не написать». И в задумчивости смял бумажную салфетку. Так же, как и алгеброй, поверять гармонию арифметикой — способ ненадежный, но признание честолюбивого Маяковского в том, что так, как Блок, ему, пожалуй, не написать, говорит о многом. Маяковский, прощаясь с Блоком, воздавая дань памяти великому поэту, думал о будущем. Через год статью о Велимире Хлебникове также написанную в связи со смертью поэта, он закончил выкриком: «Живым статьи! Хлеб живым! Бумагу живым!» Он думал о создании нового искусства. При всем резком внешнем различии до революции их сближало нечто очень существенное. Их сближала полная душевная отдача в неприятии старого буржуазного миропорядка. Блок. И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль. Маяковский. Вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая, и окровавленную дам, как знамя. Маяковский обращается к людям, предсказывая приход революции. Для них он готов принести себя в жертву, стать знаменем новой жизни. Блок свой нравственный долг перед Россией, перед народом ее, воспринимает как историческое предназначение. Разная проявленность, разная активность социального поведения. Она легко объясняется средой, воспитанием, обстоятельствами жизни, даже возрастом. Блок и Маяковский жили на стыке эпох. Старший из них был виднейшим представителем символизма, младший — футуризма. Ни тот, ни другой не исчерпывают себя в рамках этих течений. Нет ли закономерности в том, что большой талант всегда выше любых программных установлений, любых оформленных течений? И нет ли закономерности также и в том, что большой талант интуитивно постигает историческую правду, как бы извилисто, и иногда в противоречии с этой правдой не складывалась его судьба? О таких закономерностях дает повод думать жизнь и творческая судьба Блока и Маяковского. Они по-разному понимали характер революции, по-разному представляли перспективы ее развития, по-разному служили ей. При этом вспоминаются слова Гумилева, сказанные им про Блока, но и про себя, про других, что, мол, все мы, несмотря на декаденство, символизм, акмеизм и прочее, прежде всего, русские поэты. А когда на Офицерской, 57, в своей квартире умирал Блок, Гумилев сидел в тюрьме, куда взял с собой Евангелие и Гомера. Николай Степанович вел дискуссии со следователем Якобсоном, который расположил к себе поэта образованностью и знанием его стихов. И Гумилев был откровенен в своих политических убеждениях, твердо веря, что ему, известному поэту, ничего не грозит, писал жене, успокаивал, сообщал, что играет в шахматы, сочиняет стихи, просил сахару и табаку. Рассказывали, что Николай Степанович во время расстрела улыбался, докуривал папиросу, на ребят из особого отдела произвел впечатление. Похоже на него. Два георгиевских креста за первые полгода войны. Хотел иметь полный бант. Судьба не свела близко Маяковского и Гумилева. Трудно предположить, чтобы между ними могла возникнуть близость. Но именно такие крупные и непохожие личности в поэзии возвышают ее. И, кстати, будет здесь рассказать эпизод о ложном слухе насчет смерти Анны Ахматовой, как на это реагировал Маяковский. Рассказала об этом Марина Цветаева в письме к Ахматовой. Вот что она писала. «Все эти дни о вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неотвратимее. Скажу вам, что единственным, с моего ведома, вашим другом, друг действия, среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка, бродивший по картонажу кафе поэтов, убитый горем. У него правда был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о вас, и ему я обязана радостью известия о вас». В бурлении политических страстей, в ярости литературных полемик, где Маяковский крушил направо и налево, не всегда соотносясь с достоинством литературного оппонента, внутри себя он сохранял ощущение таланта, пусть он и не соответствовал представлениям Маяковского о новом искусстве. Он понимал, что такое в русской поэзии Блок, Ахматова, Есенин, Пастернак. И тут вспоминается наблюдение Лавренёвым еще совсем молодого Маяковского. На людях вовсю крыть великих мастеров, выдающихся поэтов, художников, а в разговорах наедине, в тесном кругу, говорить о них серьезно, ценя достоинство таланта. В разгар ростинской деятельности, в условиях еще не отгрохотавшей гражданской войны, разрухи и голода, Маяковский начинает работу над поэмой о будущем. В окончательном варианте она имеет название «Пятый интернационал». В автобиографии сказано: «Начал записывать работанный третий год «Пятый интернационал». Утопия. Будет показано искусство через 500 лет». Идея будущего, идея бессмертия людей владела Маяковским даже в бытовой беспросветности послереволюционных лет. Роман Якобсон вспоминает о том, как он весной 1920 года приехал в закупоренную блокадой Москву, привез новые книги, рассказал Маяковскому и даже по его просьбе несколько раз повторил про теорию относительности, про дискуссию вокруг нее. Освобождение энергии, проблематика времени, вопрос о том, не является ли скорость, обгоняющая световой луч, обратным движением во времени, все это захватывало Маяковского. Я редко видел его таким внимательным и увлеченным. «А ты не думаешь, — спросил он вдруг, — что так будет завоевано бессмертие?» Еще во время пребывания в училище живописи ваяния из отчества его друг Василий Чекрыгин, а также братья-поэты Борис и Всеволод Шманкевичи, знакомые с трудами Николая Федорова, увлекли юного Маяковского идеями этого выдающегося философа. Причем увлекли, как мы увидим, на всю жизнь. Откликнулось это увлечение в поэме «Пятый интернационал», которая осталась незаконченной. «Я посмотрел изумленно, пробормотал нечто недоверчивое. Тогда с гипнотизирующим упорством, наверное, знакомым всем, кто ближе знал Маяковского, он задвигал скулами. А я совершенно убежден, что смерти не будет, будут воскрешать из мертвых. Я найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Ведь не может быть, чтобы я так и не понял. Я этому физику академический паек платить буду. Для меня, — продолжает Якобсон, — в ту минуту открылся совершенно другой Маяковский. Требование победы над смертью владело им». Вскоре он рассказал, что готовит поэму «Четвертый интернационал». Потом она была переименована в «Пятый». И что там обо всем этом будет. Фантазия поэта превращает лирического героя поэмы в Людогуся, поднявшего голову над лесами, а затем, раскрутив шею, вознесшегося еще выше, откуда земля — капля из-под микроскопа. И вот отсюда, чуть ли не из астральной высоты, видится Россия, в которой остатки НЭПа чернеют ржавенкой, видны землетрясения, революции по всему земному шару, и вот уже это разливается пятиконечной звездой в 5 частей оторопевшего света. Вот уже вся земная масса, сплошь подмятая под краснозвездные острия, красная сияет вторым Марсом. Фантазию Маяковского породило время. на 20-е годы приходится пик великой иллюзии о победе мировой революции и наступлении коммунистической эры. Позднее песенно прозвучит «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Но вера в сказочное могущество, иллюзия превращения мечты в быль, была внушена революцией. Подгоняя мечту, в разных районах страны люди стали объединяться в коммуны, тащили свой скарб в помещичьи усадьбы, усаживались за общий стол, объединяли скот, все немудрящее хозяйство, наивно полагая, что таким образом, минуя экономические и социальные предпосылки, они в один прыжок перепрыгнут пропасть. Наивную веру этих людей по-своему разделяли и отнюдь не наивные романтики. И тем более примечательно, тем более обращает на себя внимание концовка второй части поэмы, где выражено страстное желание мира на земле. Хоть раз бы увидеть, что вот спокойный живет человек меж веселий и нег. Мир и покой, когда можно радоваться просторам, тишине, облачным нивам, когда земшар сиянием сплошным раззолочен, и небо над шаром раззолотонебело. Вот конечная мечта. Она выражена абстрактно, как воплощение идей великих утопистов Фурье, Роберта Оуэна, Сен-Симона. Она представляется некой федерацией коммун Земли, но это мечта о мире, спокойствии, счастье для всего человечества. Возможно, что именно такую жизнь, жизнь без войн и насилия, хотел показать Маяковский в третьей части поэмы. В конце второй части он обещает рассказать о событиях конца 21 века. Судя по отдельным репликам в письмах к Брик, работа над поэмой шла трудно. Две части ее, а задумана она была в 8 частях, были закончены к сентябрю 1922 года. Как и в 150 миллионах, в новой поэме заявляются претензии на первенство в революционном искусстве, на то, чтобы именно его, автора поэмы, называть социалистическим поэтом. Может быть, на это рассердился Луначарский. Но, видимо, не только на это. Прослушав обе части поэмы, он сказал, что это чистая публицистика. Оценка не вполне справедливая. Маяковский на реплику Луначарского отреагировал несколько неожиданно. Что я могу поделать? Ведь я принадлежу не к пушкинской школе, а к некрасовской. Нигде, ни в выступлениях Маяковского, ни в мемуарной литературе о нем не было его признаний в принадлежности к какой-либо школе, тем более классической. Что же произошло? Как будто бы пока ничего. И даже на прямые вопросы некрасовской анкеты, на прямые вопросы из зала о Некрасове он отвечал шуткой, иногда не совсем удачной и безобидной, и все же. Отметим этот, скорее импульсивный, защитительный, в ответ на реплику Луначарского, жест поэта, который не мог быть совершенно случайным. В начале НЭПа в стране возникло много различных издательств, в том числе и частных. Маяковский уже приобрел некоторый опыт с издательством молодых, ИМО. Теперь он загорелся идеей создать новое издательство МАФ, Московское, в будущем Международное, Ассоциация футуристов. Об этом сочиняется записка наркому Луначарскому. Попытка наладить печатание книг за границей, в Риге, не удалась. Однако выход с типографией все-таки был найден. Не надо особенно гадать, кто объединился вокруг этого издательства. Все те же Осип Брик, Осеев, Пастернак, Хлебников, будущие деятели Лефа, Чужак и Арватов. А самый конец 1921 года ознаменовался, кажется, последним коллективным выступлением футуристов, и было это во Вхутемасе. К организации вечера побудил приезд в Москву Хлебникова, возвращение его после фантастических странствий и приключений. Выходец из интеллигентной семьи, Хлебников, тем не менее, был абсолютно равнодушен ко всякому бытоустройству. Учился он в Казанском, а затем в Петербургском университетах, но большую часть взрослой жизни провел в странствиях, принципиально считая свободу от постоянного быта необходимым условием творческого поведения. Утопист, мечтатель, Хлебников все-таки не был отгорожен от жизни. После октября и даже раньше, во время Первой мировой войны, он почувствовал ее горячее прикосновение, которое возбудило желание высказаться. Но он по-прежнему жил неустроенно, к рукописям своим относился крайне небрежно, по-прежнему был обуреваем утопическими идеями, искренне верил, например, в переустройство Вселенной на новых началах, вообразив себя неким мессией, тайновидцем, которому открылись числовые законы времени. Например, в результате своих вычислений Хлебников спрашивал, не следует ли ждать в 1917 году падения государства? Хлебников с его постоянными чудачествами был неудобен в быту, и люди, близкие ему, в том числе поэты, отнюдь не всегда старались прийти на помощь, когда он нуждался в приюте, в питании. Как-то уже после революции один московский врач и его жена поселили поэта у себя, напротив своей квартиры, в пустовавшей лечебнице. Выдали ему стол для работы, нашли книги, даже книги самого Хлебникова, которых он никогда не имел, обеспечивали полный пансион, начали приручать. Но чрезмерные заботы хозяйки, хоть и искренние, хоть и исполненные доброжелательства, в конце концов вызвали внутреннее сопротивление Хлебникова, и он, вечный пилигрим, замыслил побег и осуществил его. Бытом Хлебникова была безбытность. Он мог ночевать у дорожных знакомых, в сарае, в стогу сена, где угодно. Он мог не есть сутками. В Харькове после революции он жил в какой-то полутемной комнате, куда влезал через разрушенную, без ступенек, террасу. Звал своих друзей в гости к знакомым на дачу. Должно быть, накормят. Дачные знакомые не радовались его приходу. Не покормивши, отправляли спать на сеновал. Хлебников и тут не унывал. «Пойдем по лесу, вскипятим воду на костре из болота. Будет суп из микроорганизмов». Об этом вспоминает Рита Райт. Такой он был в жизни, этот повелитель мира, Велимир, председатель земного шара. Таким его знал Маяковский. В январе 1922 года он сообщает в письме к Лиле Юрьевне Брик. «Приехал Витя Хлебников в одной рубашке, одели его и обули. У него длинная борода, хороший вид, только чересчур интеллигентный». Маяковскому однажды удалось устроить платное печатание его рукописи. Хлебников сам никогда этим не занимался. Накануне сообщенного ему дня получения разрешения и денег я встретил его на театральной площади с чемоданчиком, пишет Маяковский. «Куда вы?» «На юг! Весна!» И уехал. Кстати говоря, он и в Персию поехал, чтобы найти новые слова, новые звуки. Этот урус-дервиш мог пойти за пролетающей вороной, оказаться в деревушке и лечить там маленьких рахитиков, бедных кривоногих уродцев, больных волчанкой, стригущим лишаем, сифилисом, малярией. Ему верили, его принимали везде, его благодарили, кормили, благословляли. После этой поездки он и сам заболел, и уже неизлечимо. Поэт для производителя. Поэт для поэтов. Эта характеристика Маяковского может быть излишне замкнута. При всей высокой оценке творчества Хлебникова она все же не полна, ибо в наследии поэта, особенно после Октябрьском, есть произведения, которые привлекают не только словесным экспериментом, но и серьезным содержанием, и которые находят своего читателя не только среди производителей. Но Маяковский видел в нем прежде всего поэтического учителя, мастера-экспериментатора, создателя периодической системы слова. Хлебников был близок Маяковскому исследовательской страстью к слову, вдохновенными фантазиями о будущем, просто человеческой талантливостью. Кроме серьезного увлечения наукой, он еще неплохо рисовал. Маяковский видел в Хлебникове поэта и человека нераздельно, ценил в нем бескорыстие, подвижничество, образованность, творческий дух, полет фантазии. Хлебников, старший по возрасту почти на 8 лет, между мной и Маяковским 2809 дней, вычислил он, признанный Маяковским своим поэтическим учителем, со временем и сам испытал заметное влияние ученика. Он был потрясен неслыханной вещью, облаком в штанах. И с того времени в его стихах появляются реминисценции из Маяковского, упоминания имени поэт. Хлебникову даже хотелось быть похожим на Маяковского, близостью с ним он гордился. Бывая в Москве, специально ходил к Брикам в Водопьяный переулок, надеясь встретиться там с Володечкой. Очень искренне и как-то по-детски непосредственно выразил поэт свою любовь к Маяковскому в таких стихах. «Кто меня кличет из Млечного пути? А, Вова, в звезды стучится, друг, дай пожму твое благородное копытце». Много написано про чудачество этого действительно замечательного поэта. Но ведь в студенческие годы этот красавец в элегантном сером костюме, высокий, чуть правда сутулый. Одна из сестер Синяковых призналась, что она вообще не встречала более красивых мужчин. Странности в поведении Хлебникова появились потом. Окружающие воспринимали его то как ребенка, то как блаженного, что дало повод той же Синяковой определить его фантастической гофмановской фигурой. Иногда он вызывал смех. «Иногда нельзя было не смеяться», — вспоминает Синякова. Например, в период, когда он был влюблен в Веру, он захотел понравиться и вот принарядился. У него были такие ботинки солдатские с обмотками, и подметки у них отстали. И вот он их привязал какими-то веревками, а костюм у него был сюртук длиннополый, обтянутые брюки черные, воротничка не было, грудь открытая совершенно, и он приколол огромную белую астру и попросил, чтобы его напудрили. Вот такая фигура. И вместе с тем Хлебников был человеком глубоких и разносторонних знаний в филологии, в истории, в математике. Из Персии он вернулся уже больным. Крученых привел его к Брикам, где был Маяковский. Хлебникова накормили. Владимир Владимирович дал ему свой костюм и пальто, и все это почти подошло, так как Хлебников тоже был высокого роста, хотя и не так широк в кости. Его сводили в парикмахерскую, подстригли бороду и волосы, привели в божеский вид. Маяковский тут же заговорил о выступлениях поэта, а Каменский предложил выступить вчетвером: Хлебников, Маяковский, Крученых и он, Каменский. В конце декабря мы вчетвером действительно выступали в аудитории бывшего Строгановского училища. На эстраде вместо декорации висел огромный плакатный портрет, сделанный в хутымасовцами, вспоминает Крученых. Там уже слышали, что Хлебников — это гений, поэтому, когда он читал, в аудитории царила абсолютная тишина и спокойствие. Хлебников читал великолепно, как мудрец и человек, которому веришь. В этот вечер все четверо — Хлебников, Маяковский, Каменский и я — имели большой успех. Присутствовавший в зале в первом ряду Татлин сказал Хлебникову: «Вы лучший чтец своих произведений». И он был прав. Насчет чтения Хлебниковым своих стихов уже приводились совершенно противоположные воспоминания, что он читал невнятно и невыразительно, иногда даже обрывал чтение посредине и уходил с эстрады, махнув рукой, как было в кафе поэтов. Но авторское чтение стихов вообще загадка. Иногда самое нудное и внешне невыразительное, не украшенное ни жестом, ни мимикой, ни голосом, оно, тем не менее, достигает души слушателя, вызывает ответные чувства гораздо увереннее, чем актерское исполнение. Но оно также зависит и от состояния поэта в данный момент, от аудитории. Оно не бывает всегда одинаковым. В этот раз Хлебников, видимо, был в хорошем настроении, и аудитория сопереживала ему. Увы, жить после этого Велимиру Хлебникову, самому загадочному, самому странному таланту в русской поэзии XX века, оставалось совсем немного. 28 июня 1922 года Хлебникова не стало. Умер он в бедности и одиночестве в деревне Санталово Новгородской губернии, куда уехал в надежде вылечиться. Умер в тяжелых муках, пережив перед этим творческий взлет, написав замечательные произведения, сблизившие его с жизнью людей, с событиями исторического значения. И на эту вторую после Блока смерть Маяковский откликнулся статьей. Умер Виктор Владимирович Хлебников. Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения. Так начинает свою статью «Некролог» Маяковский и разъясняет это в очень популярной форме. Всего из сотни читавших 50 называли его просто графоманом, 40 читали его для удовольствия и удивлялись, почему из этого ничего не получается, и только 10, поэты-футуристы, филологи Апояза, знали и любили этого Колумба новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами. Если в этой арифметической мысли о неизвестности Хлебникова при жизни и есть преувеличение или преуменьшение, то очень небольшое. Стоит, может быть, отметить, что не только футуристы, но и некоторые поэты совершенно других течений и школ, Кузьмин, Вячеслав Иванов, проявляли к нему пристальный интерес. В последние месяцы жизни Хлебникова всегда сопутствующие великим людям мелкие интриганы все-таки пытались вовлечь его в конфликтную ситуацию с Маяковским. Хотя, в общем-то, и не удалось вовлечь в это Маяковского. Он своей статьей отдал дань памяти замечательного поэта, назвав его учителем. во имя сохранения правильной литературной перспективы, считаю долгом черным по белому написать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе. С уходом из жизни Велимира Хлебникова футуристы потеряли один из важнейших аргументов для самоутверждения в современной поэзии. Впрочем, Хлебников уже тоже не укладывался в ту модификацию футуризма, которая сводила поэзию к производству. Он нужен был скорее как символ, как знамя. И у Маяковского с окончанием работы «В Роста», а затем и в «Главполитпросвете», тоже замечается разрыв между декларациями, призывами, пропагандой производственного искусства и творческой практикой. Особенно этот разрыв станет видным в конце 1922, начале 1923 года, когда будет написана поэма про это. Но пока он еще делает надписи и рисунки к агитплакатам, ведет дискуссии о футуризме. 8 января 1922 года Маяковский проводит в Политехническом первый настоящий вечер сатиры. Этот факт надо отметить не только потому, что сатира в послереволюционной литературе едва нащупывала свои цели и формы, и Маяковский оказался разведчиком в некоторых сатирических жанрах. Обращение к сатире заслуживает особого внимания еще и потому, что с нее начал проявлять себя некий дуализм в сознании Маяковского. Обозначилась трагедия раздвоения сознания. Начало послереволюционной сатиры Маяковского положило стихотворение «Адриани» 1920-21 годы. «Слава, слава, слава героям! Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряни». Разговор о дряни в сатирической форме Маяковский вел до последних дней своей жизни. Поощрением и поддержкой этого направления в самом почти начале стала похвала Лениным стихотворения «Про заседавшиеся». Ленин увидел его в «Известиях», а на следующий день, выступая на заседании Комфракции Всероссийского съезда металлистов, сказал: «Я не принадлежу к поклонникам его, Маяковского, таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области, но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной». В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Мы действительно находимся в положении людей, и надо сказать, что положение очень глупое, которые все заседают, составляют комиссии, составляют планы до бесконечности. Маяковский еще в самом зачатке деятельности нового аппарата, новой администрации, обнаружил и сатирически высмеял явление, которое за десятилетия разрослось в уродливую систему, исказившую идеалы революции и приведшую страну на край пропасти. И Ленин, который тоже чувствовал эту опасность, тут же поддержал Маяковского. Осуждавший поэта за футуризм, он на этот раз избежал общей оценки его таланта, ссылаясь на свою некомпетентность в области поэзии. Но никто не обратил внимания на то, что ведь у Маяковского в «Прозаседавшихся» ни словом не сказано, что речь идет о коммунистах. Тут упоминаются объединение Тео и Гукона, губкооператив, комсомол. А Ленин все это принимает прямо в адрес коммунистов, безошибочно угадывая, куда метит автор. И неудивительно, новая власть с поразительной поспешностью плодила свой бюрократический аппарат, гораздо более громоздкий и некомпетентный, чем царская администрация. К 1922 году число аппаратчиков увеличилось с 1 миллиона до 2,5 миллионов. И это при том, что масштабы хозяйственной деятельности были ниже предвоенных. А возглавляли эту деятельность, как правило, коммунисты, имевшие революционный или боевой опыт, но не имевшие профессиональной подготовки. Ленин в глазах Маяковского был самым высоким авторитетом в революции. И здесь очень уместно прокомментировать его стихотворение «Владимир Ильич», 1920 год. Россия пережила почти семилетний период войн и революций, оказавший разрушительное воздействие на моральное состояние общества. Войны и революции неизбежно культивируют низменные человеческие чувства, вражду, злобу, ненависть, посягательство на жизнь и свободу других людей. Это в одинаковой мере относится как к победителям, так и к побежденным. Хотя и с той, и с другой стороны были примеры жертвенности, подвижничества, героизма. Но, как писал видный общественный деятель Петерим Сорокин, они тонут в море противоположных явлений, и потому их роль ничтожна по сравнению с биологизирующей и криминализирующей ролью войны и революции. Вполне естественно, что это явление коснулось того слоя людей с ослабленной моралью, правовым сознанием, которые пришли после октября к власти и обрекли ее на перерождение, что и заметил Маяковский. Потому он и боится потерять веру, потерять идеал. Поэт и философ Вячеслав Иванов оказался прозорливцем, когда писал в конце 1917 года: «Без царя мы проживем, если отныне так хотим. Без веры же, если бы и хотели, не проживем, но погибнем друг друга, истребим, ограбим друг друга и не насытимся, и иго рабское примем на выю». Не будем гадать, приходили ли похожие мысли в голову Маяковскому, но он боится потерять веру, боится утратить человеческий идеал революционера. Он ищет его в Ленине, окруженном ореолом вождя и нравственно непогрешимого человека, не зная или мало зная о той стороне его деятельности, которая связана с подавлением контрреволюции, репрессиями и террором. Вот откуда это умильно-прекраснодушное «Я в Ленине мира веру славлю и веру мою». Идеализируя образ Ленина, Маяковский, обратим внимание, сначала видит в нем мира веру, и потом уж веру мою, как бы объясняя свою веру всеобщей.